Октябрь 1971-го. Я с радостью вижу, что ты наконец-то проходишь нормальный путь так называемых авторских мук. Это нормальный путь, и это укрепляет меня в надежде, что повесть у тебя будет. Насчет без скидок, так ведь ты отлично знаешь, что в работе у меня жалости нет, тем паче в литературе, тем более по отношению к товарищу, который может. Раз может, значит, надо из него выбить все, что он может. Да, Борька, пойми, если ты еще не понял, что литература — дело безжалостное. Сам придумываешь себе фашизм, сам же строишь себе Освенцим, в котором сам и сидишь. Я с горечью и жалостью вижу, как уходят в тираж жизненные бывшие напарники. У меня уже почти нет надежды, что мой друг Юрий Вячеславович Васильев будет писателем. Точно так же Оля Гусаковская, Алька Адамов. Кишка тонка у ребят оказалась. Неожиданную прыть проявляет Мифт, то есть тот, в кого я верил гораздо меньше, чем в Юрку, допустим. Серьезно начал этот пижон, по-хорошему начал серьезно. Оля, перейдя на профессиональные хлеба, не выдержала и сбежала обратно. Так что бывший твой начальник Олег крепкий и малый. Но роман — это, конечно, проверка. Стою я на каком-то гребне. То ли действительно напишу «Моби Дик», то ли просто грамотно технически сделанную макулатуру. Я, не поверишь, что-то про смерть все думаю. Как это происходит, и насколько все это страшно, и что потом? Но все равно обидно отходить в иной мир, ничего не сделав на этом. Отсюда вывод. Я, к счастью, начинаю понимать, что деньги, карьера, преуспевание — ценности второго плана. Уют, мир должны быть не снаружи, а в душе. Я не знаю панацеи, как этого добиться. Но пока знаю одно верное средство – хорошо сделанная работа. Она приводит в гармонию личность и внешний мир. Живем мы, к сожалению, один раз, и надо провести остаток лет в ясности духа и постижении мудрых ценностей бытия. Все остальное – суета. Слава, бабы, имущество, звания всякие, мишура все это, Боря. Думаю, что и ты придешь к такому же выводу.